«Вот и все, мэтр!» Брат Михаил, насупившись, посмотрел на труп Сигфруада Лангра, завернутый в старую холстину. Сицилийцы должны были поднять тело наверх, вынести на улицу и оставить где-нибудь возле перекрестка. Даже если начнется расследование, установить причину смерти будет непросто. Тонкий как игла четырехгранный мизерикорд Танкреда вошел точно в четвертое межреберье, поразив сердце и оставив на груди Камтура едва заметный след с капелькой крови. Формально дело можно считать завершенным. А осталось дооформить бумаги в соответствии с требованиями папской канцелярии и передать документы в куриальный архив. Правда, заняться этим некому, и нам серьезно влетит от кардинала Бафора. «Считаете подобные шутки уместными?» – проворчал Рауль. «В нашем-то положении». В поэтике Аристотеля говорится о шутках и словесных играх как о средствах наилучшего познания истин. И что, следовательно, смех не может быть дурным делом, если способствует откровению таковых истин. Простите, это я от усталости. Лезут в голову всякие глупости. «Что дальше?» – задал самый насущный вопрос Жан де Портене. «Преподобный, вы отлично понимаете, что ни о каком завершении дела речь не идет». «Дальше?» «Поздняя ночь, надо хоть немного поспать». «Спать? Сейчас? После всего, что мы узнали?» – изумился Рауль. «А что вы предлагаете? Прямо сейчас идти штурмовать игрушечный замок архидиакона? Мы воспитанные люди, дворяне. Нанесем визит утром. Господин фон Тергенау, Арига, займитесь, наконец, с мертвым телом. Ему не место в доме. Давайте пройдем в кабинет мэтра, перекусим, чем Бог послал, и будем отдыхать. Братья миряне могут расположиться в креслах или на чердаке. Я в гостевой комнате». Бог послал постное. Объемистый горшок тушеной капусты, жареную на оливковом масле треску, круглый хлеб и вино. Запоздалый ужин принесла ведьма Жанин, так и не осмелившаяся спуститься в подвал, хотя дверь оставалась не заперта. Перед Михаилом Авернским девица Фаст испытывала благоговейный страх вкупе с немым почтением. «Госпожа... здорова?» – неуклюже осведомился Рауль. После непродолжительной, но весьма насыщенной беседы вдова Верене, дама Беатриса или как ее там, вернулась в свои покои и более не показывалась. «Мадам удалилась в спальню», — ответила крестьянка. «Мне показалось, будто она чем-то очень огорчена. Я могу идти?» «Напротив. Останьтесь ненадолго», — возразил преподобный. «Происходящее непосредственно касается всех присутствующих. Жанин Фаст. Или следует титуловать вас иначе? Королева Селена?» Жанин вздрогнула, однако послушно села на лавку возле стены, положив руки на колени. «Прямо тайная вечеря», — сказал Жан де Портене, наблюдая, как Михаил Авернский благословляет и преломляет хлеб, отделяя каждого долей ржаного каравая. Преподобный вздернул левую бровь. «Если ошибусь, поправьте, но, кажется, у вас к подобным вещам относятся куда менее серьезно. Упадок веры? Без ревности и усердия?» «Какое там усердие?» — отмахнулся барон. «Не буду рассказывать, только огорчитесь». «Не хотите, значит, не надо», — согласно кивнул преподобный. «Вечеря, да, самое тайное. Если позволите говорить без обиняков, отныне мы действуем вне рамок законов, уложений и предписаний. В королевских эдиктах таких, как мы, именуют просто и доходчиво — разбойная шайка. Самоуправство, неподчинение церковным и светским властям, бессудное убийство. За эти грехи я отвечу сам. Отдельно скажу, непричастные к трибуналу, не связанные обетами и клятвами, могут отказаться. Я никого не принуждаю. Барон, мэтр, да и вы, госпожа Фаст, я не вправе распоряжаться вашей свободной волей. Что характерно, вы прекрасно знаете. «Никто не отречется и не струсит», — сказал мессир де Портене. «Разве только девушка?» «Я не боюсь», — тихо сказала Жанин. «От судьбы не уйдешь». «В таком случае, ваша милость, я просил бы объяснить для всех, что вы делаете сейчас во Франции и как сюда попали», — преподобный взглянул на барона Ферменкур. Без недомолвок и умолчаний. Братья-миряне тоже должны знать, с кем конкретно имеют дело. Похоже, чем-то всерьез удивить близнецов-сицилийцев, мессира Ролла и тем более Жака было невозможно. За годы трудов в Инквизиции и не такие чудеса повидаешь. На протяжении рассказа барона они не показали и тени заинтересованности. Лица оставались бесстрастны. Рауль, наоборот, жадно прислушивался, тщательно запоминая неизвестные ранее подробности, упущенные за последние 3 дня. «Да, мессиры, так называемые дороги связывают эпохи, являясь кротовыми норами, соединяющими потоки времени. Если поискать вдумчиво, прямо сейчас в королевстве Франции можно отыскать кротовину, которая отправит вас в гости к Карлу Великому, Хлодвигу или даже Юлию Цезарю. А может быть и далеко вперед, когда царствовать будут правнуки Филиппа де Валуа. На полсотни обычных дорог, заметим, известных еще со времен Египта, фараонов и Месопотамии, приходится 1-2, как это по-латински, non idem, незнакомых, неопределенных, ведущих незнамо куда. Ваше преподобие, мы же в общих чертах обсуждали вопрос бесконечности и многообразия универсума. Обсуждали, подтвердил Михаил Авернский. Для чего дороги используете вы? Исследования. Изучение былой истории. Летописей сохранилось мало. Библиотеки имеют свойство гореть. Вспомните Александрию. Зачастую прорехи служат средством для получения выгоды. Поиски кладов? Включительно. Как вы уже знаете, ваше преподобие, последний раз я бывал здесь 41 год назад, осенью 1307 года. Сейчас вернулся, чтобы продолжить начатое тогда дело, и не успел покинуть Францию до начала эпидемии. Нужная дверь, то есть дорога, закрылась. Так называемый слепой период. Пришлось искать обходные пути. Другая прореха находится в Брюгге. Оттуда я смогу попасть домой. Михаил Авернский прикрыл глаза. Он приблизительно понимал, какое значение в устах Жана де Партене приобретали слова «получение выгоды». Пришлось негласно изучить документы, находившиеся в тубусах, привезенных с собой бароном. Закладные, расписки, долговые письма богатейших торговых домов Италии, Священной Империи и Ганзы. Сумма выходила немалая, если не сказать огромная. 300 тысяч золотых флоринов только оборотные средства, не считая долговременных вкладов и расходов на поддержку предприятий в Германии. Соляные и угольные шахты, медь в Тироле, ртуть и киноварь в Альмадене. Всего более 500 000, пересчитывая из флоринов в турские ливры, получается 1900. Однако! Впрочем, странные махинации мессира барона сейчас интереса не представляют. Важное другое. «Дороги non idem», — подсказал брат Михаил. «Будьте добры уточнить, в чем их особенности?» «Даже мы, зная об этом явлении значительно больше, предпочитаем туда не соваться», — ответил Жан де Партене. «Это дороги в никуда. В миры для жизни человека не предназначенные и где человеку делать нечего. Я однажды попытался, чудом ноги унес. Больше того, я наперечет знаю все двери, вернее, дороги во Франции. Только в окрестностях Парижа их 4. Мы ведем тщательный учет. Каждая прореха описана и по возможности изучена. Но никто и никогда не догадывался о дороге, находящейся, собственно, в Аррасе, под кафедралом, и второй червоточине в лесу Дуэ. По крайней мере, у нас о них не знают. Сведения потеряны. «Не мудрено», — сказал Рауль. «Столько веков прошло. Как вы справедливо заметили, библиотеки частенько горят». «Дело не в библиотеках, мэтр. Кто-то очень не хотел, чтобы дороги от рыбатов в Артуа стали известны. Вначале тамплиеры, которые, по словам усопшего Сигфруа де Лангра, почерпнули сведения из хроник интересовавшегося местными легендами летописца времен ранних каролингов, графиня Маго де Артуа, попытавшаяся разобраться в запретных тайнах и тем подписавшая себе приговор. Потом... Потом, как я полагаю, секрет перешел к церкви. Барон де Фермеркур в упор посмотрел на Михаила Авернского. «Знали бы вы, сколько куда более опасных и захватывающих секретов хранила и хранит римская курия!» — без всяких эмоций сказал доминиканец. «Не сосчитать! Да я и не пытался!» «Верно! Еще папой Григорием VII Гильденбрандом о дорогах было приказано забыть навсегда. Не вписываются они в стройную и изящную картину мироздания. Да и лезет из них периодически всякое. Тамплиеры ослушались. Орден храма настойчиво и упорно искал новые прорехи, не считаясь с возможными последствиями. Король Филипп Красивый и инквизиция храмовников уничтожили. Наша конгрегация попутно конфисковала и упрятала в надежные хранилища все найденные документы. Большинство посвященных отправили на костер. В итоге, оказалось, не доглядели. «Обычное дело», — пожал плечами барон. «Не вы первые, не вы последние. А грехи, как говорят у нас, специальных служб, вполне естественны. Допустим, победа в Альбегойском крестовом походе вовсе не означала окончательного искоренения катаризма. До сих пор манихейские секты вылавливаете, а прошло целое столетие». «Знаю», — недовольно бросил преподобный. «Не забудьте, с заразой умственной, с ересями и заблуждениями борются другие. Моя задача — выжигать с корнем зло осязаемое, материальное». «Мадам Верене зло?» — напрямую спросил Рауль. «Если да, то почему вы с таким упорством позволяете Ариаде уходить от возмездия? Даже сегодня отпустили, хотя у дона Танкреда чесались руки, как я заметил». «Ариада играла роль разменной монеты в людских интригах», — веско проговорил инквизитор. «От нее требовалось одно — знание, нечеловеческое волшебство, недоступные нам чувства. Какое же это зло? За что ее карать? Она достаточно наказана. Мир древних уходит навсегда. Надежда причаститься обычного человеческого счастья и попытаться стать частью мира людей рухнула. Сплошные потери и разочарования». «Не забудьте главного», — тяжело сказал господин барон. «Ваш мир, такой привычный и уютный, тоже уходит навсегда. Вы все сейчас в положении Ариады. И если она выбрала равнодушие и самоустранение, то у вас так сделать не получится». «Поясните», — коротко потребовал брат Михаил. «Вы были вечером во францисканском монастыре, сами рассказывали. Что там увидели?» «Смерть». «Смерть чего?» «Скорее, кого? Множество заболевших». «Нет, преподобный, именно чего? Вообразите себе, что половина, даже больше, христианского мира вымерла. Покинутые людьми города и деревни. Некому сеять, торговать, мастерить. Некому воевать. Некому проповедовать и служить мессы. Вот что вы увидите завтра. К лету Франция опустеет на 2/3. «Неужели...» — Рауль сглотнул слюну. «Дела обстоят настолько плохо». «Гораздо, гораздо хуже, чем вы представляете, мэтр. Вы наверняка выживете, сможете убедиться. Ад пришел на землю, врата разверзлись. И кого сейчас, в момент всеобщей погибели, заинтересуют секреты еще день-другой назад, считавшиеся такими важными, такими значительными? Свидетелей и причастных заберет черная смерть. Ужасы дикой охоты и лик пурпурного короля замеет в людской памяти белый череп королевы чумы. Что же вы хотите порекомендовать в качестве альтернативы? Взять коней. Немедленно. Покинуть город. Налегке уходить во Фландрию. Как вы, преподобные, рекомендовали прочим членам трибунала. Забыть Аррас как страшный сон. Вы только что заявляли, будто не струсите, прищурившись, сказал брат Михаил. Как в таком случае расценивать прозвучавшие слова? Я реалист. Прореха в дуэ рано или поздно закроется. Сейчас она причиняет 100 крат меньше вреда, чем эпидемия. Истечение чуждой силы прекратится. Чудовища исчезнут. «Предложите что-нибудь другое», — без малейшей паузы сказал Михаил Авернский. «Я не могу бросить начатого. Это исключено». «Как вы рассчитываете остановить пурпурного короля?» Преподобный запустил пальцы под ворот рясы и вытянул за цепочку апотропей Гермеса Трисмегиста. Положил на стол так, чтоб видел каждый. «Подобное лечат подобным», — сказал брат Михаил. «Накопленной за века силы хватит, чтобы навсегда запечатать прореху. Или вы мне поможете, или я займусь этим один. Повторяю, на ремне никто никого не тащит. Вы вправе отказаться».